Глава 28. Никита. Как я не противился, пришлось рассказать моему несостоявшемуся сопернику все. Ну или почти все. Он был лишь на шаг впереди меня в плане идей, где может быть Лариса. Почему она сбежала и скрывается, нам обоим оставалось только догадываться. При других обстоятельствах, возможно, мы стали бы друзьями, но не сейчас. Доктор Никита пытался сдерживать свои эмоции, но порой в его глазах проскальзывали издевки и откровенная неприязнь. Благодаря этим неконтролируемым выпадам я в очередной раз убедился, что наше с Ларисой прошлое следовало по пятам не только за мной. Она избегала мужчин, не заводила близких отношений и не строила планы на будущее. Конечно же, строила, но немного в другом ключе, чем девушки ее возраста. Мой тезка взял ее не нахрапом, а скорее мягким давлением. Но почему-то я был уверен, что даже несмотря на судьбу, снова столкнувшую нас, замуж она за него не вышла бы. Просто не смогла бы. Ненадолго удалившись, Никита вернулся в кабинет и, заперев дверь изнутри, достал чистый стакан и налил коньяк уже нам обоим. «Все же прибухиваешь», — хохотнул я, наблюдая, как он тянется за долькой лимона. «А я не на работе», — отмахнулся он и, сделав глоток янтарной жидкости, хмыкнул. «Вернее, на работе, но сегодня у меня выходной, после ночной смены, кстати». «Патриот своего дела?» — поддел я, но он лишь протяжно вздохнул. «Отвлекает от...» — сделал он паузу и, глянув из-под лобья, проворчал. «На тебя бы посмотрел, хотя ты должен понять. Просто Лариса...» «Я действительно хотел». Смутившись, он нахмурился и, опрокинув в себя остатки алкоголя, прорычал. «Теперь уже не важно. Разжалобить пытаешься». Отвел я взгляд, но, насупившись, выпалил. «Мы были бы вместе, если бы не...» «Не надо мне твоих, но и если...» Скопировал мой выпад, пророкотал мужчина и, подавшись вперед, поинтересовался. «Почему я должен верить и помогать тебе? М? Что изменилось настолько, что ты уверен в вашем будущем?» «Ну я пошел!» Психанув, дернулся я и попытался встать со стула. «Сидеть!» — рявкнул Эскулап и, посопев, зло добавил. «Я же не просто так спрашиваю, а ты, если не поумеришь свой взрывной характер, Ларису не вернешь. Хотя продолжай в том же духе, мне это только на руку». «Что ты предлагаешь?» — умастившись на место, спросил в лоб. На работу ей звонил, немного подумав, уточнил Никита. «Черт, нет, конечно», — выругался в ответ. «Почему?» — в удивлении вскинул он брови. «Я представитель филиала в Лондоне», — закусив губу, сознался я, тут же пояснив. «Точнее, руководитель филиала». «Эх ты, руководитель!» — фыркнул мой тезка и, достав свой телефон, скомандовал. «Давай номер ее босса». «Не говори, что я приехал», — попросил, написав на стикере имя и номер Павла Сергеевича. «И не собирался», — забивая номер в свой мобильник, скривился он и, нажав вызов, знаком велел мне заткнуться. «Да?» — раздался короткий ответ, и Никита, включив громкую связь, положил телефон на стол. «Добрый день, Павел Сергеевич. Это Никита, жених Ларисы», — поприветствовал мужчину доктор и, помявшись, добавил. «Лариса не звонила несколько дней, я волнуюсь». «Значит, я не один, кто волнуется!» С сарказмом протянул Ларин босс, и мы как по команде подались вперед к лежащему на столе телефону. А подробнее, едва сдерживаясь, прорычал мой тезка. «Звонил и вчера утром», — неторопливо начал Павел Сергеевич. «Где она?» — поторопил мой неожиданный союзник. «Хм...» — замялся Ларин босс. — «Если честно, не знаю. А знал бы, не сказал». — «Почему?» — опешил тезка. — «Успешный сотрудник бросает долгожданную стажировку с перспективой карьерного роста», — нараспев поделился мужчина и, усмехнувшись, проурчал. — «Однозначно не из-за работы. Или я не прав?» — «Ну а я-то тут при чем?» — насупился Никита. «Видишь ли», — помялся Павел Сергеевич, — «о наличии жениха я как бы не в курсе, но Лара попросила срочно дать ей отпуск. Странно, что ты не знаешь об этом, м? «Отпуск?» — проблеял доктор. «Да, но это не самое странное», — перебил Ларин босс. «Самое интересное в том, что она просила никому не говорить, где она. Никому, понимаешь?» «А где она?» — попытался подловить собеседника мой соперник. «Повторяю, для особо одаренных», — огрызнулся мужчина. «Лара взяла отпуск, просила ее не сдавать, и мне свое местонахождение не сообщила». «Где логика?» — нервно хохотнул доктор. «А при чем здесь логика?» — отзеркалил Ларисин босс и, попыхтев трубку, намекнул. «Если на этом все, то мне пора работать». «Совсем никаких подробностей или предположений?» — разочарованно протянул мой тезка. «Не-а», — отозвался Павел Сергеевич и, вздохнув, перечислил. «Просил отпуск, сказала, что встретила студенческую подругу и едет куда-то с этой самой подругой по очень горячей путевке». «А имя подруги не сказала?» «Нет, все, мне пора», — раздраженно буркнул мужчина и завершил звонок. Подруга, да еще и студенческая, уставившись на пикающий короткими гудками телефон, озадаченно проворчал Никита и развел руками. «Я не знаю, кто это может быть». «Зато я, кажется, знаю», — хмыкнув, протянул я и, поймав вопросительный взгляд, пояснил. «Марина, ее единственная студенческая подруга. Других не знаю». «Так звони!» — выпалил тезка. «Не могу», — развел руками и, предотвращая новые вопросы, добавил. «Я у нее в черном списке». «Номер диктуй», — засопев, скомандовал он и, набрав Марине, опять включил громкую связь. «Она та еще мегера», — попытался предупредить я, но, услышав знакомый голос, заткнулся, понимая, что лучше ей не знать о моей причастности к поискам Ларисы. «Марина?» — сходу впрягся Никита. «Да, а вы кто?» — с подозрением в голосе уточнила она. «Я Никита, мы не знакомы, но я волнуюсь о Ларисе, и если ты владеешь хоть какой-то...» «Эй, стоп, тормози!» — перебила Маринка. «Что за Никита? И при чем здесь Лариса?» «Мы собирались пожениться, как только она вернется», — осторожно пояснил доктор и, наградив меня ледяным взглядом, затраторил. «Я не могу ей дозвониться, вот уже несколько дней. Со стажировки она вернулась, но на связь не выходит. Если ты...» «Допустим», — сдержанно протянула она и, помолчав, добавила. «Лариса уехала отдохнуть». «Куда? Надолго?» — радостно выпалил Никита. «На пару недель, может, чуть больше», — неопределенно отозвалась Маринка и, хмыкнув, продолжила. «А вот куда именно, не сообщила. Хочет побыть одна, отдохнуть и подумать». «Но как же...» «Никита?» — снова перебила Ларисина подружка и, тактично кашлянув, включила стерву. «Вероятно, есть причины, почему моя близкая подруга не рассказала мне о наличии жениха». «Это наше личное дело», — отзеркалил ее посыл мужчина. «Вот и чудесненько», — обрадовалась Маринка. «Ты сам ответил на свой вопрос. Это личное дело Ларисы, куда, зачем и почему она уехала». «Марина, я всего хорошего», — огрызнулась эта колючка и тут же отключила вызов. «Две недели, значит», — задумчиво протянул я. «Что думаешь делать?» — вкрадчиво поинтересовался Никита и, разведя руками, сознался. «У меня больше идей нет. Попробую отследить, пересекла ли она границу». Без особой уверенности ответил и, вскинув взгляд, замер под пристальным взглядом. «А что потом?» — подавшись вперед, прорычал доктор. «Найду и верну». «А если она не захочет?» Отслеживая каждую мою эмоцию, едва слышно спросил он. «Я сделаю все, чтобы захотела». Мысленно психуя отрезал и, написав на стикере свой номер, протянул хмурому сопернику. «Вот, если вдруг она появится или выйдет на связь, дай знать, а я? Если она обратится ко мне, я ее не выдам и не отдам». Скрестив руки на груди, покачал головой Никита. «Ты должен это знать. Надеюсь, поймешь». «Мне пора», — бросил, уже не скрывая раздражения. Встал и, вытащив из подставки для канцелярии визитку, помаячил ею, пояснив: «Это для связи. Спасибо за содействие, но на свадьбу не приглашу уж, извини». Если взглядом можно было бы убить, до двери живым я не дошел бы. Просто осыпался бы жалкой кучкой пепла. Уходя, надеялся, что нам больше не понадобится общаться и тем более встречаться. Но телефонами обменялся намеренно. Судя по его настрою, отступать доктор не собирался, хотя действовал намного сдержаннее меня. Что делать дальше, пока не придумал, но первым делом связался с друзьями Гриши. Почти до вечера ждал новостей, но информации не прибавилось. Границу Лариса не пересекала, билеты на самолет, поезд или автобус не покупала. Ее след обрывался в Москве. Именно туда я и вылетел первым же рейсом.